Глава 10. Идти за типом, что возомнил себя пупом мира, не было сложно. Самым сложным, пожалуй, было попасть одновременно с ним в телепорт так, чтобы не вызвать подозрений. Впрочем, несмотря на простоту преследования, я не расслаблялся. Если противник лишь играет подобную роль, то ослабление мной бдительности аукнется нереально сильно, и свой шанс я упущу, а с ним и нити сразу двух расследований. Позволить случиться подобному я не мог, тем более из-за халатности. Концентрацию, как оказалось, держал не зря. Стоило типу выйти из центра, как он начал петлять через сквозные проходы домов и даже вышел в инвиз, пусть и не самого высокого уровня. В целом его маневров хватило бы, чтобы сбросить хвост даже преследователя высокого класса, вот только благодаря уровню инвиза я не выдерживал дистанцию, а шел почти вплотную. Преследование привело в дом на отшибе, который, впрочем, не был плох и мог потягаться с особняками из центра города. Пробравшись туда вслед за вымогателем, я оказался в весьма неприятной компании, впрочем, крайне радовало, что сия компания не имела представления о моем присутствии. Неприятной же она была не по причине исходящего запаха или видимых следов опьянения, а скорее из-за явного отражения на лицах товарищей их пороков. И это на самом деле куда хуже обычных алкоголиков. Если для одутловатости лиц тех надо выпить пару бутылок алкоголя, то чтобы на твоем лице отразился другой, менее заметный порог, надо в нем упражняться крайне долго. Впрочем, подмечал я подобное не для того, чтобы выбрать, с кем из них можно сдружиться. Среди этого общества друзей я не искал. Просто так более понятны их слабые стороны, да и в принципе предсказать реакцию проще. Пока я изучал новые фигуры, курьер положил чемодан на стол, раскрыл, показывая золото, и с довольным видом отошел, наливая себе вина, попутно плюхаясь на диван. «Готово! Иди прикончи девку!» «Но она красивая, такая жалко!» «Твое жалко в задницу засунь!» «Пошел!» И прирезал ее. Тип, что до этого момента сидел как павлин, резко сдулся и поперся в сторону одной из дверей. Я же достал блокнот и судорожно стал писать записку. Записать мысль я успел до того, как мы дошли до подвала. Там, привязанной к стулу, сидела девушка, выглядела она крайне хреново, ублюдки после отрезания пальца для устрашения не удосужились даже сделать перевязку, из-за чего она потеряла много крови. Единственное, из-за чего она в принципе осталась жива, через боль она зажала ладонью рану, заставив кровь остановиться. Стоило подойти и шантажисту, девушка усилием подняла голову, но сказать что-то уже не могла, лишь безмолвно смотрела на типа, что достал нож и решительно двинулся на нее. Вот только злый день не учел, что мир магический, и за принцессами обязательно приходят принцы. Здесь, конечно, вышла небольшая промашка. Принцы закончились так, что спасать пришлось целому королю. Несколькими быстрыми ударами, обездвижив противника, подхожу к девушке и, не дожидаясь, пока она все осознает, силой вливаю целебное зелье. Затем скручиваю несостоявшегося палача до состояния кокона и возвращаюсь к девчине, что к этому моменту потихоньку оклемалась. Перерезав ей путы, протягиваю записку «Отдай Силару». Дождавшись, когда так и внет, открыл портал прямо к нему в кабинет, благо право мне такое дали, и, толкнув туда девицу, а затем и пленника, закрыл. Глубоко вздохнул. Первый этап выполнен чисто. Для того, чтобы проследить за рогом, мне пришлось остаться. Нельзя было упускать из вида этих типов. Для Силара же я написал записку-инструкцию, в которой описал его дальнейшие действия, и сейчас, по памяти ее восстанавливая, пытался понять, не упустил ли чего. Тихо. Ничем не выдавай тот факт, что Грасия вернулась. Не говори даже Гордору, он в случае чего должен быть естественен в своих эмоциях. Для всех ничего не изменилось. Спрячь девушку и пленника, чтобы от обоих не было ни звука, ни писка, ничего. Пленника можешь допрашивать в условиях, что никто не услышит, естественно. Только не переусердствуй. Он мне живым нужен. Вроде коротко и по делу вышло. Во всяком случае, никаких новых мыслей, что стоило бы дописать, у меня впоследствии не возникло. А значит, все было в порядке. Вернувшись в зал, стал размышлять над своими дальнейшими шагами. К сожалению, планировать здесь было не то, что трудно, а невозможно. Неизвестные лица, мотивы, о которых можно лишь догадываться. Цели, о которых догадываться я даже не стану пытаться, так как это лишь отвлечет от действительно важной задачи. К счастью, долго мне ждать не пришлось. Стоило посланнику не вернуться минут через 15, как доселе празднующие большой куш типочки запереживали. Сначала подсознательно, просто поглядывая на двери, из которых никто не выходил, потом осознав, что паренька слишком долго нет, отправились на его поиски. Гении при этом оставили чемодан с золотом на столе, который так и просился на подмену, вот только заниматься этим я не стал, слишком велики ставки. Нет, если появится возможность умыкнуть чемоданчик после того, как найду артефакт, то не премину это сделать. Пока же. Я даже проверил окружающее пространство, чтобы залетный воришка не осложнил мне жизнь из-за тупости сих индивидуумов. Убедившись, что золото в безопасности, скорым шагом последовал за бандитами. Стоило им увидеть пустую комнату, обрезанные путы, как тут же поднялся ор, суть которого свелась во взаимном обвинении, матерной брани и единственной здравой мысли — надо звать старшего. К последней они пришли пусть и не сразу, однако это было именно то, что мне надо. Как итог, один остался следить за деньгами, а второй понесся к главарю. Сначала я всерьез подумывал насчет того, чтобы подождать его здесь. Должен же он будет прийти за деньгами, да может и место осмотреть захочет. Но чуть подумав, решил, что без похода не обойтись. Пласт информации, который я гипотетически смогу получить, просто несопоставим. Здесь ведь и маршрут, и место обитания босса, и его окружение, и сам босс. А ведь это только первые мысли. Если чуть подумать, то можно предположить, что последний просто даст распоряжение, а сам не пойдет. Дорога к главному не заняла много времени. Он, как и подавляющее большинство крупных авторитетов из теневого мира, располагался чуть ли не на самом видном месте, а именно в одном из особняков, что окружали главную площадь города. С одной стороны, такое расположение было понятно и даже логично, но вот с другой... Бесконечную беготню лиц, что обладали сомнительным социальным статусом, не заметить было крайне сложно, даже с учетом того, что они преимущественно заходили через черный ход. Типа, за которым я следил, пропустили без проблем. Видать, было какое-то особое распоряжение на определенную группу лиц, а вот о том, что доступ к хозяину особняка был лимитированный, говорил беснующийся посетитель, которого, с его слов, не пускали уже более часа. Хозяин кабинета был не молод, на его лице явно виднелись следы перенесенных испытаний. Шрамы, обветренная кожа, рубцы от оспы. Человек явно видел много, но не сломался, о чем свидетельствовал прямой взгляд колючих, металлически холодных глаз. Весь его вид был чуть ли не образцом мужественности, от него прямо веяло какой-то гордостью императорского солдата. Вот только дела его говорили о том, что внешность обманчива. Что тебе надо? Я велел не приходить в часы приема. Пижон. С девчонкой сбежал. Говорил я, нельзя ему доверять. То, что ты говорил, меня мало волнует. Точно сбежал? Да, ему девчонка нравилась. Мы поржать решили. Отправили его прикончить ее, а он сбежал, паскуда. Что с деньгами? Остались. Их хмурый охраняет. Значит, не к папашке повел. Но проверить надо. Иди на свинарник. «Сцеди пол-литра крови, только не больше, и вали к Силару. Скажешь ему, дословно скажешь, следующее. Вы долго кочевряжились, теперь 50 лямов мало, с вас еще 10 лямов. Будете снова тянуть, принесу литр крови, а не половину. Запомнил? Повтори. Вы выпендривались, теперь 50 лямов мало, с вас еще 10 лямов. Будете тянуть, принесу литр крови, а не пол-литра крови. Я запомнил, только ведь девчонки-то у нас нет, а это не имеет значения». «Главное, там это не ляпни, иначе прилетит тебе от Силара фаерболом. Все, вали. Информацию как передашь, сразу ко мне иди и скажи, что он ответит». «Хорошо, сделаю». Новоназначенный посол ушел, а хозяин кабинета откинулся в кресло и задумался. Я же тревожно замер в углу кабинета. Идти и следить за типом, что отправился к Силару, смысла не было. Если тот ошибется и сделает не так, как ему написал я, то мое присутствие ничего не изменит, а вот за сим мужчиной стоит и следить. Посему я сейчас наблюдал за его мыслительным процессом. Как он барабанил по столу, расфокусировал взгляд, что-то вспоминая, просто находился где-то глубоко внутри себя. О чем именно он думал, я не знал, но догадывался. Но тревожило меня то, что этот соперник, в отличие от предыдущих исполнителей, был умен даже слишком. Вот так буквально замену выработать план действий, устроить проверку. Хорошо еще, что попросил Силара не выдавать никаких возвращений Грассии. И пусть я мотивировался при инструктаже тем, что в их городке шпион и даже не один, это должно сработать и при данной проверке, а то сейчас вышло бы фиаско. Мужчина за столом думал долго. Наконец он решил для себя нечто важное. Ударил по столу, ругнулся и принялся копошиться в столе. Прикрикнул на вбежавшую секретаршу, что запереживала из-за громких звуков. Дождался, когда та уйдет, после чего запер дверь. Наконец, убедившись, что ему никто не помешает, он вытащил бумаги из ящика, сломал дно оного и достал свиток. Выйдя на центр комнаты, он взмахнул свитком, открыв портал бледно-розового цвета. Не знаю уж, в чем особенность подобного портала, если не забуду, спрошу у Силара. Но выглядел он красиво. Чуть помявшись, мужчина выдохнул и шагнул в портал. Пройти вместе с ним оказалось тяжело. Узкая арка, при этом я должен пройти одновременно с ним и выйти чуть раньше, ибо он, как активатор, был ключом, и после того, как пройдет, портал схлопнется. Мне удалось выполнить этот пируэт, нырок рыбкой с огибанием преследуемого. От моего действия не шелохнулся даже край его одежды, при том, что расстояние мало, а скорости высоки. Вот только и последствия оказались весьма неприятными. Вылетев из портала спиной, наткнулся ногой на острый штырь, пробив ногу насквозь. Адская боль, которая выбила меня из инвиза, дебаф от травмы. Узкий канализационный коридор. Чудом оставшись незамеченным, благодаря резкой смене освещенности, вновь ухожу в инвиз. Дождавшись, когда мужчина, имя которого я так и не узнал, пройдет дальше, снял себя со штыря, после чего тут же залился зельями. Вот только как бы мне ни хотелось, но моментального восстановления не произошло. Да, перестала идти кровь, да, болевые ощущения ослабли. Однако передвигаться с прежней резвостью я не мог. А было надо. Собрав волю в кулак, поспешил за объектом слежки. Тот, пока я проводил реанимацию конечности, добрался до выхода и открыл потайную нишу, из которой блеснул блеск бронзы. Секунда, и мужчина подносит рог к губам. Вторая. И по комнате разносится еле слышный басовитый раскатистый звук, после которого прозвучало заклинание-активатор. «Дармашарса!» Как бы я ни спешил прервать процесс, я не успел, и тому явственно свидетельствовала торжествующая улыбка на лице мужчины, которая не сползла даже после того, как я ему отрубил кисть руки, сжимавшую рог и его слова. «Поздно, глупец, это уже не остановить!» Он нажал на камень, приведший в движение механизм, и шагнул в открывшийся проход. За стеной, вопреки моим ожиданиям, оказалась не канализация, а весьма уютная комната, обставленная в старомодном стиле. Причем комната, что сразу бросалась в глаза, была давненько заброшена. Но ни слоя пыли, ни старые украшения, которые подернула паутина, не привлекали такого внимания, как окно, за которым происходило действо. Небо окрасилось в кроваво-алый, после чего словно разорвалось с той стороны, и из этого разрыва показалась голова призрачного дракона, что огласило кругу ревом, в котором смутно угадывались знакомые созвучия. «Дормашарса!» Более чудовище не проронило ни звука, лишь низвергло пламя на город. Король местной столицы не подвел. Стоило только заклинанию начать работать, как над городом поднялись десятки щитов, но, судя по тому, как спустя несколько секунд работы заклинания внешние щиты задрожали, долго защита не продержится. Видимо, это осознали и жители, что побросали свои дела и в панике заметались по городу. Началась давка, появились первые жертвы. И, словно в насмешку над всем происходящим, над нашими головами зазвенел колокол. Для своего действа мужчина выбрал прекрасное место. Высокая ратуша возвышалась над всем городом, последний этаж, что, по всей видимости, некогда принадлежал часовщику. Над этим этажом располагались лишь часы и ныне звенящий колокол, и благодаря этому расположению отсюда открывался шикарный вид на весь ужас происходящего. И то, что я видел с этого ракурса, потрясало. Нет, мне уже приходилось видеть баталии, приходилось отбивать набеги и видеть последствия оных. Та картина, которую я увидел после набега гоблинов с орками, до сих пор иногда всплывает во снах, после которых вскакиваешь с бешено бьющимся сердцем и желанием вырвать кому-нибудь глотку. И пусть те события прошли относительно давно, и все причастные были уничтожены, но все эти события были либо мотивированы интересами, либо животными инстинктами, на которых живут дикие гоблины. Сейчас же на моих глазах уничтожался целый многотысячный город с женщинами, детьми, стариками, просто ради того, чтобы быть уничтоженным. Впервые я встретился с убийством без мотивации и из удовольствия. Во всяком случае, мне так казалось. Осознание этого выбило из колеи, ввело в ступор. Им всем конец. Я так давно этого жаждал. Голос, прозвучавший рядом, выбил из оцепенения. Я оглянулся на в целом красивого человека, чьи глаза сияли безумием. Связать его? Отдать на суд? Что вообще за бредовые мысли в экстренной ситуации? Короткий взмах меча и безумный взгляд застыл навсегда. Использую свиток телепорта, но вместо портала перед глазами появилась надпись. Город Нимсрфрог переведен в осадное положение. Частная телепортация запрещена. Взглянув в окно, быстро нашел альтернативное решение. Забыв про боль в ноге, я рванул к центру. Туда стекался народ. Там сияли эвакуационные телепорты. Там в окружении горстки охраны стоял король королевства Ормина.